Глава 27. «Кота обязательно было брать?» — приподнял бровь Андрей Сергеевич, встречая меня в аэропорту Кадала Чита. Тот самый Андрей Сергеевич, который относительно недавно забрал меня с военного аэропорта и доставил в Сингапур. Тот самый, что контролировал работу медиков, приводивших мою голову в порядок. И который настоятельно не рекомендовал мне возвращаться в Россию. Как минимум пару лет, а лучше никогда. Что было логично. Весь мой бизнес находился за пределами страны. «Тикер — моя семья», — ответила я ровно таким же жестом. «Уверена, он подружится с Марой. С кошкой Мирона», — уверенно заявила я, несмотря на отсутствие и крошечной уверенности в своем решении. «Кто этот человек?» — подпрыгнув на месте, спросила Алия. «Мне холодно, и здесь плохо, некрасиво», — конючила она. «Вернемся в самолет». Потребовала, показывая на медленно катящийся частный бизнес-джет, обалдевший от того, где ему пришлось приземляться из-за капризов неприлично обеспеченной пассажирки. Да уж, ни Милан, ни французская Ривьера, ни Флорида. «Зима, поэтому холодно», — присела я на корточки рядом с сестрой. «Так всегда зимой?» «Всегда. И смотри, самый настоящий снег, ты ведь хотела!» С максимальным энтузиазмом добавила я. Логичнее было бы оставить сестру на вилле в Букит-Тимах со штатом няни-гувернанткой, а еще с охраной, как у настоящей принцессы. А с ней кота, вопиюще спокойного парня, который предпочитал большую часть времени спать. В остальное — демонстрировать пренебрежение ко всему человечеству, начиная с меня. Но я не собиралась разлучаться с единственными родными существами на всем белом свете, как бы глупо это ни звучало. К тому же, будь эта поездка по-настоящему опасной, начальник службы безопасности не выпустил бы нас из дома, так что мы приземлились в Чите. И встречал нас Дубровин Андрей Сергеевич, человек, которого я не планировала встретить. Совсем. Никогда в жизни. Только некие силовые структуры не спрашивали меня о моих планах. У них имелись свои. «Холодный снег, плохой!» — безапелляционно заявила Алия и надулась. Я лишь улыбнулась в ответ. Если моя сестра и видела настоящую зиму, то забыла об этом. Что ж, пришло время вспомнить. Уверена, ей понравится. «Опрометчиво возвращаться сюда», — произнес Андрей Сергеевич, глянув на Алию с мягкой улыбкой. «Малышка не помнит русского?» — уточнил он. «Нет, но она обучаемая. Пожала я плечами. Позволите?» Попыталась я обойти незваного собеседника, будто верила, что на самом деле могу проигнорировать его присутствие. «Прошу». Он показал на припаркованный автомобиль премиум-класса. Лучшего в этом регионе не найти. Какой сервис. «Любезно, но я заказала автомобиль». Ощетинилась я, старательно скрывая эмоции от сестры, которая наблюдала за нашим диалогом, позабыв недовольство холодом, снегом и ситуацией в целом. «Новый человек, новые локации. Безумно интересно». «Будет лучше, если я лично отвезу вас троих в Собчегур», — открыл он дверь машины. «Насколько мне известно, Жирекинское месторождение не входит в зону твоих интересов. Стрельцовская группа тоже. У Удаканской меди владелец тоже не менялся. Предположить, что Сафина Тамара интересовалась точкой на местном рынке, было бы слишком смело. Отсюда вывод. Мы едем в Собчегур, как бы неразумно это ни было». Дорогой Алия смотрела мультики, играла с недовольным тикером, который, впрочем, стойко принимал участь плюшевой игрушки, смирившись с положением. Я же смотрела в окно, вспоминая все, что случилось со мной, начиная с пробуждения в палате, заканчивая взлетом с военного аэродрома в сопровождении двух тогда незнакомых мне людей, вывозивших меня в никуда из ниоткуда. Сейчас же у меня было стойкое ощущение, что я наконец-то возвращалась к себе. Действительно, к себе, как бы глупо это ни звучало и не выглядело. Откуда у меня была уверенность, что Мирон в Собчегуре? Не было у меня никакой уверенности, и надежды не было. Но я почему-то ехала. Верила. Не себе, нет, Мирону. Я знала, что горщик и колымщик Куча объявился в селе после пары месяцев отсутствия, что его дом официально все это время принадлежал подставному лицу, что с момента исчезновения Марфы Петровой с ударенной головой ничего не изменилось. Знала, что Антонине и остальным родственникам объяснили мое исчезновение благовидным образом. Прозрачно дали понять, что копать глубже не стоит. Скорее всего, они не копали. Не враги же они сами себе. В качестве же компенсации морального вреда выдали круглую сумму. Моя служба безопасности разыскала в Объединенных Арабских Эмиратах Викторию Ван, урожденную Петрову Марфу. Пристрастие к запрещенным веществам, злоупотребление, потеря себя как личности, увы, прошлись катком по внучке деда Петра. Я не знала этого человека и, скорее всего, не узнала бы никогда в жизни. Но искренне обрадовалась, что он никогда не увидит того, что стало с его любимой единственной внучкой. Виктория, не дрогнув, продала дом в Собчегуре, доставшийся ей от деда, и скрылась из вида, давая понять, что возвращаться на малую родину не собирается никогда в жизни. Не приходилось сомневаться в правдивости ее слов. А еще в том, что при ее образе жизни дни ее, увы, сочтены. Менять что-либо она не собиралась, попросту не хотела. Что ж, дом впоследствии я оформила на Антонину, решив, что так будет честнее в отношении людей, когда-то протянувших мне руку помощи, и покойного деда Петра. Дорогие его сердцу вещи достались тому, кто по-настоящему ценит и помнит. Возможно, это не лучшее решение, но для другого мне необходимо было время, а главное — желание самой Антонины и всех остальных родственников настоящей Марфы Петровой. Постепенно чужие пейзажи за окном сменились знакомыми. Я начинала узнавать дорогу, повороты, даже деревья. Они действительно все разные, как и учил меня Мирон. Удивительно, насколько многому научил меня бестолковый Чилдон за недолгое пребывание в Собчегуре. «Надеюсь, ты не пожалеешь о своем решении, Мара», — глухо произнес Андрей Сергеевич, притормаживая у знакомого дома из клееного бруса. Деревянный штакетник был завален сугробами, которые, несмотря на календарную весну, не собирались таять. Солнце скользило по застывшему насту, сосулькам, свисающим с металлических скоб забора. Бежало по протоптанной дорожке от калитки к крыльцу, где на выставленном табурете восседала Мара собственной императорской персоной. Откормленная и лоснящаяся. Трехцветная пузико явно не голодала во время отсутствия хозяина. Удивительные люди живут в крохотном селе, затерянном в географии огромной страны. Ни ударенной головой девушки не дали пропасть, ни кошки. «Я подожду на всякий случай», — произнес Андрей Сергеевич. «Имей в виду, Мара, никто не предупреждал Мироновского о твоем появлении. Наружного слежения давно нет, он не знает о твоем появлении. Ты можешь столкнуться с чем или кем угодно». «Хотите спустить меня с небес на землю?» — фыркнула я. «Хотелось бы», — засмеялся Андрей Сергеевич. Я вышла из автомобиля. Помогла Алии, которая оглядывала удивительные для себя пейзажи с заметным интересом, позабыв про неудобство от щиплющего щеки мороза. Наверное, увиденное казалось ей настоящим волшебством, чем-то совершенно невероятным, поистине волшебным. Сердце заходилось в бешеном ритме. Кровь неслась по организму с космической скоростью. Я не чуяла ног, рук, собственного дыхания, хоть и видела, как появляется пар изо рта. Не слышала скрипа снега под ногами. Не обращала внимания на бьющие прямо в лицо лучи солнца, белесого и бесстрастно холодного. Мара недовольно повела носом, увидев нас, и загнулась дугой, почуяв незваного гостя в переноске, тикера, находящегося, кажется, в 3 минутах от обморока. Алия шла, держа меня за руку, разглядывая каждое полено, следы на снегу, застывшие ветви кряжестого дерева, окна дома, глядевшего на нас в упор. И человека, вышедшего на крыльцо. Высокий, широкоплечий. Он стоял, засунув руки в карманы серых тренировочных штанов. Лицо с темной щетиной на подбородке, которое можно назвать волевым, но с общим расхлябанным видом, накинутым на половину лица капюшоном толстовки, такой же потертой, как штаны, не вязалось. Он смотрел в упор светло-серыми, почти голубыми глазами. Прищурившись, уставился на меня в упор так, что гусиная кожа побежала по всему телу. «Что-то было во взгляде такое?» «Ты написал, что я возвращаюсь к себе», — сказала я тихо, подойдя вплотную. Знакомый запах Петитгрейна, один на двоих, как оказалось. Дыма из печи, сдобы бабушки груши, настоя таежных трав и чего-то, что принадлежит только Мирону, что дарит ощущение дома. Я вернулась. К тебе.